Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 7 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Правительство Арцаха предпринимает серьезные шаги для развития IT-сферы. Министр обороны НКР о порочной политике Азербайджана. В Армении вопрос премьер-министра решен на ближайшие 5 лет, заявил Эдуард Шармазанов. Что думает министр культуры Армении о сериалах на армянском телевидении? В Азербайджане продолжаются репрессии в отношении оппозиционных журналистов. Итак, подробности новостного блока. 5 июня президент НКР Баку Саакян принял бывшего министра финансов Армении Гадика Хачатряна с сыном. Были обсуждены вопросы, касающиеся реализации в Арцахе различных благотворительных программ. Вчера президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание, посвященное преподаванию военного дела в Арцахском государственном университете и вопросам сотрудничества в данном контексте между Арцахским госуниверситетом и армией обороны НКР. В совещании приняли участие спикер парламента Ашот Гулян, премьер-министр Арай Карутюнян, другие должностные лица. Правительство НКР предпринимает серьезные шаги для развития IT-сферы, и предприятий малого и среднего бизнеса реализуются многочисленные программы. Об этом заявил журналистам премьер-министр НКР Арай Карутюнян. «У нас есть большой инструментарий. В контексте развития экономики предпринимаются шаги по развитию предприятий малого и среднего бизнеса, субсидирование банковских процентов, предоставление прямых кредитов, господдержка при реализации продукции», сказал Арай Карутюнян, добавив, что конкретно для IT-сферы создан государственный фонд. Премьер при этом отметил, что под малым и средним бизнесом многие понимают торговлю или сферу обслуживания. «Мы же обращаем большее внимание на производство продуктов питания, развитие сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли. Еще 10 лет назад мы мечтали о том, чтобы открыть консервный завод. Сейчас у нас уже действует ряд таких предприятий. Мы начали развивать производство сухофруктов», отметил премьер. Что же касается инвестиционной политики, Арай Карутюнян заметил, что в Арцахе действует инвестиционный фонд, который позволяет развивать ипотечный рынок, занимается оздоровлением проблемных кредитов. Арай Карутюнян коснулся также села Талиш, обстрелянного в ходе апрельской войны прошлого года. Он заявил, что нельзя покидать исторические арцахские земли и село Талиш. Это будет ошибкой. Как таковой программы по проведению восстановительных работ села Талиш в Арцахе нет. Есть масштабная программа по строительству нового населенного пункта. Восстановительные работы можно проводить в течение 1-2 месяцев, но по поручению президента Баку Саакяна у нас уже есть разработанная концепция, которая предполагает строительство нового Талиша, отметил Арай Карутюнян. По его словам, в скором времени в селе начнется строительство школы и детского сада. На данный момент ведутся строительные работы общинного центра, медицинского пункта, новых домов. Премьер отметил, что проблемы, которые волнуют жителей Талиша, получают быстрое решение. Отвечая на вопрос, возможно ли, чтобы Алашан из временного места жительства превратился в постоянное, премьер сказал, что нельзя покидать историческую территорию Талиша – это неправильно. «Мы находимся в состоянии неоконченной войны», об этом заявил министр обороны НКР генерал-лейтенант Левон Нацаканян в ходе встречи с журналистами. Обратившись к публикациям Азербайджана о потерях с их стороны, генерал-лейтенант отметил, что на азербайджанских сайтах не публикуется никаких сведений о понесенных потерях. «У нас есть многочисленные доказательства, что азербайджанские вооруженные силы понесли потери на передовой, однако об этом не говорится. То, что мы обнаруживаем, является лишь половиной из всех случаев. С марта 2015 года Азербайджан руководствуется следующей политикой в средствах массовой информации: вообще не публиковать никаких сведений на азербайджанских сайтах», отметил министр обороны НКР Левон Мнацаканян. На ближайшие 5 лет правящая Республиканская партия Армении взяла на себя ответственность в деле управления страной, и Республиканская партия сохранила за собой право в вопросе назначения премьер-министра. Об этом заявил заместитель председателя Национального собрания Армении, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов. Он добавил, что в 2018 году премьер-министром будет назначен тот, кого партия сочтет наилучшим кандидатом на пост человека, решающего задачи страны. В Армении вопрос премьер-министра на ближайшие 5 лет решен. Его решит республиканская партия, поскольку народ на выборах выбрал эту партию, сказал Эдуард Шармазанов. Что думает министр культуры Армении о сериалах на армянском телевидении? Решается вопрос сериалов. Об этом заявил в беседе с журналистами министр культуры Армении Армен Амирян, говоря об изобилии индийских сериалов в эфире армянских телекомпаний. По его словам, телевидение должно ориентироваться на спрос, а не формировать спрос по своему усмотрению. В этом плане у Минкульта есть программа, и мы сотрудничаем с различными частными телекомпаниями. В частности, вместе с общественными телевидением с сентября мы начнем производство многосерийного художественного фильма. Обратите внимание, не сериала, чтобы эта многосерийная картина по своему качеству стала противовесом тем сериалам, которые сегодня демонстрируются в эфире, заявил министр культуры Армении. Армен Амирян подчеркнул, что режиссером новой картины будет Мэр Мкрчян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Мер хушери шаранум хушес дарцел мезварох у хавата аранцкес вочинчанел чен карох. Орери меч мушушот косур хоскне пакасум. Ев амен ор амен жам когалуненк спасум. Эти строки преподаватель Арцахского госуниверситета профессор Сократ Ханян посвятил памяти своей бывшей студентки, коллеге, кандидату филологических наук, профессору, заслуженному педагогу республики Лене Григорян, которая год назад ушла из жизни. Лена Григорян долгие годы преподавала в Арцахском госуниверситете. На ее счету 10 книг, написанные по литературоведению, сотни статей. На мероприятии, организованном кафедрой филологии, выступили как преподаватели, так и студенты. С большой теплотой вспоминали Лену Григорян. Своими мыслями поделился Сократ Ханян. Лена Григорян – из лучших умных преподавателей, которые долгие годы преподавали и армянскую литературу, и русскую, и зарубежную литературу. Она ушла не только от семьи, она ушла от университета, от целого коллектива. Она ушла из литературоведения, поэтому заметно отсутствие. Я ей преподавал еще в Баку. Она была отличницей. Она имела творческую силу. И ее книги, литературные, художественные и литературоведческие книги сейчас используют наши студенты. Это говорит о том, что на самом деле, как профессор, как заслуженный деятель науки, она оставила след в литературоведении, в художественной литературе и в методике преподавания. Мы никогда не можем забывать Леонид. И дело в том, что она потеряла сына Нарека, который воевал, и до сих пор неизвестно, где он. И очень сильно переживала она. И с этой стороны тоже она мать героя, героически воевала. А Нарек и с отличием окончил исторический факультет. Профессор Анаит Атаян отметила необходимость проведения подобных мероприятий для подрастающего поколения. Образ Лены Григорян всегда останется ярким в памяти ее воспитанников и коллег. Как друг, мать, женщина, образ ее неповторим и очень был интересен. Лена Григорянова ворпес ангер, майр, кин, цнух, анзукаканер. На шат хетакркир гер парер. Даже в самые тяжелые моменты жизни, потеряв сына в Арцахской войне, Нарек считается без вести пропавшим. Она была очень сдержана в своем горе и окружающим не показывала свою боль, не заражала других своим горем и до последнего дня жила в ожидании сына. Сегодня много теплых слов было сказано о Лене Григорян как о хорошем человеке, преподавателе, коллеге, педагоге. в офисе интернет-телевидения «Канал 13» Азербайджана и квартире ранее арестованного его исполнительного директора Азиза Аруджева в Баку проведены обыски, в ходе которых были изъяты компьютеры, электронные носители и документы. Супруга журналиста опасается за здоровье мужа в связи с хроническими заболеваниями. Согласно информации СМИ, Аруджев был задержан из-за сходства с неким Фаигом Джабаровым, объявленным в 2015 году в розыск, в результате чего ему назначили 30 суток административного ареста за неподчинение требованиям полиции. Портал «Кавказский узел» напоминает, что Аруджев стал четвертым журналистом, подвергшимся преследованию в Азербайджане за последние 4 месяца. Согласно адвокату Эльчину Садыгову и журналистке Хадидже Исмайловой, отбывающий административный арест журналист Ниджат Амирасланов также был подвергнут пыткам и принужден к отказу от апелляционной жалобы на решение суда. Подлинной причиной преследований журналистов является критика властей, которой они занимаются в интернете, считают коллеги журналистов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.